Алло, Валентина Петровна, это вы? Я. А вы как к Майклу Джексону относитесь? Чего? А вы знаете каких-нибудь знаменитостей? Ничего я не знаю, знать не хочу. А Мадонну знаете? Знаю. А Майкла Джексона? Знаю. Он вам нравится? Да. Да, он хороший мужик же, да? Голос хороший. Ага, вы слышали жене песенки его? А? Вы же слышали его композиции? Слышала когда-то по телевизору. Да, в концерты шли? Да. А как вы думаете, он педофил или нет? Откуда я знаю? Я что, проверяла? За ним слежу, что ли? Ну, вот вы же слышали обвинение. Старуха может знать такие вещи. Нет, не в этом дело, просто. А вы же слышали, что его обвиняли в педофилии? Нет, не слышала. Нет. Ну, вот говорят так, что он педофил. Ну, не знаю. Пусть там выясняет, мне-то какое дело. Так он же умер. Умер? Да. Да. Не знали? Чего? А, ну... Такой молодой. Так ему 50 лет было. А что, это много? Ну, вот вам 86 же, да? Да. О, да, это очень мало для него, ну... Ну, от таблеток говорят. Может быть, угу. Таблетки пил. А вы не пьете таблетки? Что, я ёбнулась, что ли? Зачем они мне нужны? То есть вы полностью здоровы, да? А? А, то есть... То есть вы... Извините, что-то там. То есть вы полностью здоровы, 86 лет. Да не сказала бы, что совсем здорова. Да? И значит, не пьете таблетки? Смотря какие таблетки. От давления пью. Пьете? А не боитесь умереть, как Майкл Джексон? Думаю, что в аптеке нет отравы. А, ну, не знаю. Вы не слышали о его смерти ничего? Нет. А о Мадонне? А, слышала, вроде его задушили, говорят. А, задушили? Да. Да? Он стал к подъезду подходить, и набросились, и задушили. Наверное, ненавистники. Знаете, я такого не слышал. А почему вы трубку не брали? Его сестра говорила, что его задушили. Она видела на шее у него рубцы удушения. А... Его родная сестра. Ну, у него много. В газете писала. Да? Ну, ясно. Это...